Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет. Оксана Архиповская. Отношение к сексу незрячих подростков. Читает Олег Шубин. Сексуальность человека – совокупность биологических, психофизиологических, душевных и эмоциональных реакций, переживаний и поступков человека, связанных с проявлением и удовлетворением полового влечения. Сексуальность является врожденной потребностью и функцией человеческого организма, подобно процессам дыхания, пищеварения и другим. Человек рождается с определенным физиологическим сексуальным потенциалом. Далее сексуальность формируется уже в рамках индивидуального жизненного опыта. Сексуальность – неотъемлемая часть существования всех людей, как здоровых, так и с ограниченными возможностями. До 1970-х годов специального внимания сексуальным проблемам инвалидов не уделялось. Потеря зрения может оказывать на сексуальную сферу негативное влияние различного характера. Так как значительная часть информации, а также многие формы социальных отношений и навыков социального взаимодействия усваиваются нами в процессе зрительного восприятия. В связи с этим дефекты зрения в значительной степени затрудняют процесс обучения. Сама по себе слепота не является физическим препятствием для возникновения сексуального желания и сексуальной восприимчивости. В этих процессах играют важную роль и другие органы чувств. Но зрительная депривация оказывает негативное влияние на формирование полового самосознания и стереотипов полуролевого поведения, формирование либидо. Подростки с нарушенным зрением могут иметь недостаточное или искаженное представление о полуролевом поведении, в связи с чем возрастает риск сексуальной эксплуатации, сексуального насилия и искажения репродуктивных установок. Высокая психологическая обусловленность сексуальности и высокая значимость индивидуальных особенностей личности и реализации ее сексуальности, отмечаемые многими авторами, диктует необходимость исследования личностных характеристик таких подростков. С учетом того, что особенности психосексуальной сферы подростков взаимосвязаны с особенностями семейного воспитания, можно предположить, что зрительный дефицит может повлиять на формирование представлений о семейных отношениях. Несмотря на отдельные исследования, психология незрячей молодежи в целом и проблематика психосексуальной сферы незрячих подростков в частности – изучены недостаточно. В рамках научного исследования особенности психосексуальной сферы подростков в условиях зрительной депривации, проводимого на кафедре детской психиатрии, психотерапии и медицинской психологии Северо-Западного медицинского университета имени Мечникова, было изучено и проанализировано отношение к сексуальности и ряду аспектов, связанных с ее реализацией, подростков с нарушенным зрением. Объект исследования – подростки 16-19 лет, юноши и девушки. Основная группа – подростки с нарушенным зрением, 70 человек, учащиеся школы-интерната имени Грота. Основная группа включает две подгруппы – слепых и слабовидящих. Главным диагностическим материалом послужил личностный опросник «Исинг. Отношение к сексу». В ходе исследования получены следующие результаты. По шкале «дозволенность» в среднем в группе выявлен низкий балл. Это может говорить о том, что подростки относятся к половым связям серьезно, уважают брачные узы и не поддерживают аморальность ни в каком виде. Полученный низкий балл по шкале «реализованность» может являться признаком серьезного разочарования этой областью отношений между полами. Тем не менее, по шкале «сексуальная невротичность» получен низкий балл, что может говорить об отсутствии проблем в сексуальной жизни. Им несложно контролировать свои импульсы. Шкала «обезличенный секс» определяет склонность человека к обезличенному сексу, то есть тенденцию рассматривать сексуального партнера только в качестве объекта для получения чувственного удовольствия, не принимая во внимание его личность, индивидуальные особенности характера и темперамента и не пытаясь войти с партнером в сколько-нибудь значимую личностную связь. У юношей получены по этой шкале более высокие баллы, чем у девушек. И хотя обезличенный секс отнюдь не является сугубо мужской прерогативой, женщины в целом рассматривают эту форму сексуального поведения как менее привлекательную. Интересные результаты получены по шкале «порнография». Данная шкала относится к получению удовольствия от рисунков или фотографий, изображающих сексуальные сюжеты, или словесного описания сексуальных сцен, обычно в максимально откровенной форме. В эту же категорию попадает и склонность к созерцанию людей, занимающихся любовью. Многие споры по поводу порнографических фильмов, телевизионных сериалов и театральных пьес рассматривают как раз те вопросы, которые задаются в данном тесте. В общем, в группе подростков с нарушенным зрением получен низкий балл, что означает неодобрение и нетерпимость к порнографии. Но при разделении на подгруппы получен высокий балл в подгруппе подростков, обучающихся по Брайлю, у юношей значительно выше, чем у девушек. Высокий балл по данной шкале указывает на одобрение порнографии или, по крайней мере, на значительную терпимость к ней. Незрячие подростки получают представление о порно-снимках и откровенных сценах по подробным детальным описаниям. Название шкалы «сексуальная застенчивость» говорит само за себя. Высокие баллы означают сильное нежелание участвовать в сексуальных отношениях, тогда как полученный в данной группе низкий балл указывает на более нормальную реакцию. Шкала целомудрия имеет некоторое сходство с предыдущей, и опять-таки ее название говорит само за себя. Люди с высокими баллами, как правило, воздерживаются даже от самых незначительных проявлений сексуальной страсти, не любят думать на эту тему. Здесь также низкий балл указывает на более нормальное и обычное отношение к этой проблеме, а высокие баллы свидетельствуют о не совсем типичном поведении. В группе подростков с нарушенным зрением получили средние и низкие баллы. По шкале «отвращение к сексу», которая предназначена для оценки гораздо более сильного выражения того же чувства, которое тестировалось седьмой шкалой, то есть целомудрие, получены средние и низкие баллы. Людям, набравшим высокий балл, отвратительны даже те виды сексуального поведения, которые большинству людей представляются вполне нормальными. Низкие баллы указывают на более здоровую установку. Низкий балл по шкале «сексуальная возбудимость» или «высокая сексуальная чувствительность» характерен для всех подростков с нарушенным зрением, то есть, чтобы прийти в состояние сексуального возбуждения, им необходим целый ряд определенных условий. Шкала «физический секс» оценивает ориентировку на физический секс, то есть на активное стремление к реальному половому контакту. В среднем в группе получен низкий балл, означающий, что секс не ставится выше всего и самому половому акту не уделяется особое внимание за счет других сторон отношений. Но среди опрошенных у 25% выявлен высокий балл, подгруппа подростков, обучающихся по Брайлю. Последняя шкала касается агрессивного секса. Здесь внимание фиксируется на враждебности в сексуальной связи, на желании подавить партнера и, возможно, даже унизить его. Было бы глупо утверждать, что такие мысли и чувства не свойственны сексуальным отношениям. Просто для некоторых людей они стали едва ли не нормой сексуального поведения, а другие испытывают нечто подобное в редких случаях. Ясно, что набравшие низкие баллы по данной шкале менее склонны к враждебности и агрессивным импульсам по отношению к своим сексуальным партнерам. В группе подростков с нарушенным зрением все испытуемые набрали низкий балл. Анализируя полученные данные, можно сделать следующие выводы. Подростки с нарушенным зрением уважают брачные узы и не поддерживают аморальность ни в каком виде. Наблюдаются признаки разочарования сексуальной областью отношений между полами при отсутствии серьезных проблем в сексуальной жизни. Подросткам несложно контролировать свои импульсы сексуального характера. Среди юношей выявлена тенденция рассматривать сексуального партнера только в качестве объекта для получения чувственного удовольствия, не принимая во внимание его личность, индивидуальные особенности характера и темперамента и не пытаясь войти с партнером в сколько-нибудь значимую личностную связь. В группе подростков с нарушенным зрением преобладает неодобрение и нетерпимость к порнографии. Наблюдается нормальное и обычное отношение к проявлениям сексуальной страсти, но чтобы прийти в состояние сексуального возбуждения, подросткам необходим целый ряд определенных условий. Ориентировка на физический секс, активное стремление к реальному половому контакту, выявлена у 25% подгруппа подростков, обучающихся по Брайлю. Подростки с нарушенным зрением менее склонны к враждебности и агрессивным импульсам по отношению к своим сексуальным партнерам. Более всего обращает на себя внимание тот факт, что по данным этого опросника средний возраст полового дебюта 14,1. 60% опрошенных живут половой жизнью, из них 80% девушек, 50% юноши. Это подтверждает необходимость проведения с подростками коррекционной и профилактической работы по снижению рисков сексуального поведения и охране репродуктивного здоровья молодежи. Вы слушали статью «Отношение к сексу незрячих подростков». Автор Оксана Андреевна Архиповская, Северо-Западный государственный медицинский университет имени Мечникова, аспирант кафедра детской психиатрии, психотерапии и медицинской психологии, психолог молодежного консультативно-диагностического медицинского центра Петроградского района города Санкт-Петербург. Читал Олег Шубин.